Ошеломленная команда Арабеллы разбрелась по кораблю обдумывать создавшуюся ситуацию. В рубке остались только Джим со Стесси и Лилиан. Все трое наблюдали за разгуливающей по рубке голограмме в полковничьих погонах, которая, не обращая внимания на зрителей, вела переговоры с планетой. Остался в рубке и Фантик. Правда, он за Арабеллой не следил, а лежал у ног своей хозяйки и тихо урчал, прикрыв глаза. «Оська, настройся на Лилиан. Выясни, о чем этот полковник в юбке с семицветиком говорит», — потребовала Стесси. «К ней, как и к Бладу, трудно пробиться», — пропыхтела ящерка. «Да пусть сама переводит». «Сама? Мало ли, что она сама переведет. Я уже никому не верю. Попробуй тогда на Фантика настроиться, что ли. Он тоже по-древнеапсански неплохо шпарит». «Ага, сейчас. С хвостатым проще». Перед мысленным взором Стесси появилась миска сметаны, на которую она смотрела умильными глазами размечтавшегося Фантика. Правда, и беседа Арабеллы с базой не прошла мимо его ушей. И что самое главное, Стесси теперь прекрасно понимала, о чем идет речь. «Полковник, вы уверены?» «Да, генерал, это абсолютно точно. На корабле капитан Питер Блад. Это император. На его мозг поражен амнезией. Он не помнит своего прошлого». «Полковник, в этом вопросе ошибки недопустимы. Вы уверены, что он действительно истинный?» «Без всякого сомнения. Об этом говорит не только анализ ДНК, который по моему приказу только что сделан в медотсеке, но и его обороты речи, характер поведения и, самое главное, высочайшее моральное качество, которое каким-то диким образом сочетается с тем фактом, что он откровенный раздолбай». «Да, образ соответствует. С чем связана его амнезия?» «Скорее всего, с травмой, полученной в предыдущей жизни. Сейчас он в медицинской капсуле. Боюсь, что дело плохо. К этой травме добавился ментальный удар во время прохождения корабля в подпространстве через гибельные миры». «Как вы допустили такое, полковник?» «Прошу прощения, генерал, но мои функции были резко ограничены. Я была заблокирована вредоносной программой по имени Нола и не имела возможности повлиять на прокладку курса. Только когда вы, после запроса на истинном языке, перехватили управление на себя, я смогла частично вернуть утраченные функции». «Я понял вас, полковник. Кто и в каком статусе еще находится на корабле?» «Юнга Джим Хокинс, которого Блад называет своим дальним родственником, хотя генетический анализ этого не подтверждает». Глаза у Стесси расширились. «Стоп! Если у истинного амнезия, не может случиться так, что какой-то проходимец воспользовался его неведением?» «Нет, генерал, эту легенду создал сам капитан Блад после успешного побега. Ему, бортмеханику-гному Гивиниану и Джиму Хокинсу, который, по предварительным данным, является полковником ГБ Кофе». Стесси при этих словах судорожно вздохнула. «Удалось вырваться с земли, после чего Юнга и бортмеханик дали клятву верности императору, автоматически став его подданными». «Императору?» «Да, судя по всему, память фрагментарно восстанавливается, так как созданная капитаном Бладом легенда в некоторых деталях соответствует действительности. А это можно объяснить только тем, что он выдал ее на подсознательном уровне. Еще на борту находится эпсанская принцесса Лилиан». Глаза Стесси стали еще шире. «Таким образом, ей, Гивиниану и Джиму Хокинсу присвоен статус неприкасаемых. Все остальные, а именно Алиса Лепесткова, ее отец, профессор Лепестков, штурман Фиолетовый, академик Зека Громов, его далекий предок, извлеченный из статиса на законсервированной базе Альфа-3, с Тесси Романа и 18 наемников по главе с сержантом Гребом получили статус дипломатической неприкосновенности на борту Арабеллы. Значит, был контакт с законсервированной базой? Да. 100 000 лет – достаточный срок для саморазрушения вируса. Но исследование все равно надо провести. Что с базой Альфа-3? Уничтожена вместе с планетой. Император? – изумился генерал. Нет, фельдфебель Станец. Появление истинного включило программу расконсервации, и он вышел из анабиоза. Он по-прежнему, как и 100 000 лет назад, безумен. Вирус за этот срок наверняка уже разрушился, но мозг остался поврежденным. Станет содержим манией величия и вынашивает планы завоевания галактики. По последним данным, рвется на базу Альфа-1. А так как его спасательный шлюп не был заблокирован вредоносными программами, то он, скорее всего, уже на радуге. «Я понял, полковник, мы примем меры». Стесси развернулась и на негнущихся ногах направилась к выходу. «Ты куда?» Джим попытался было увязаться за ней, но девушка отрицательно мотнула головой. «Извини, Джимми, но мне сейчас надо побыть одной». Стесси бесцельно брела по кораблю, тупо глядя перед собой. Это был удар, и ласковый, и нежный Джим оказался полковником ГБ. Сплинтер с Шреддером оказались правы. Постельный мальчик, сладкая приманка. — Не майся дурью, — заворочился на ее плече Оська. — Что? — Дурью, — говорю, не майся. Я покопался в его мозгах. Там, кроме тебя, никого нет. Парень в тебя по уши влюблен. Ни одной посторонней мысли, только ты. Иногда, кстати, в довольно интересных позах, — оживилась ящерка. — Вот, посмотри. — Да прекрати, — покраснела девушка, увидев переданный ей Оськой образ. — А чё, мне понравилось. Оська опять свернулся калачиком на ее плече, вцепился коготками в тонкую ткань платья и задремал. Стесси остановилась около места, где раньше находился лифт, но вместо него увидела мягкую эластичную стену из нежного желтого материала. У девушки возникло ощущение, что стена живая, и ей даже показалось, что она дышит, но скоро поняла, что ошиблась. Эти звуки издавал за ее спиной неведомо откуда взявшийся молодой человек в военной форме, того же покроя, что и у Арабеллы. На белоснежном кителе незнакомца красовался герб в виде черепа, из глазниц которого выползали змеи, образуя под ним нечто наподобие скрещенных костей. — Ты кто? — оторопело спросила Стесси. — Воп-3, — отчеканил незнакомец. — В смысле? — потрясла головой девушка. — Бойнизированный робот 3-й категории. Выполняющий на корабле функции стюарда, отрекомендовал робота Арабелла, появляясь перед Стесси. Для краткости можешь называть его просто Воб. «Чем могу служить вам, госпожа?» — щелкнул каблуками Воб. «Помоги лифт найти», — попросила девушка. «Извольте, госпожа». Стюард протянул ей элегантный браслет, инкрустированный россыпью маленьких сиреневых кристаллов. «Что это?» Глазки Стесси загорелись. Она сразу их узнала. Мыслефон Алисы был сделан из того же материала, только ее кристалл был гораздо больше. «Корабельный транспорт. Наденьте его на запястье и скажите, куда вам надо», — почтительно ответил стюард. Девушка, неопределенно хмыкнув, надела браслет. «Ну, скажем, в баню».